Да. Алло, алло, привет. Кому привет? Кому привет? Тебе привет. Ты не туда попал, наверное. Ты что, пьяный, что ли? Ну, как видим, что пьяный. Дед, ты что, пьяный? Что ты сюда звонишь? Что тебе надо? А у тебя есть мобильный телефон? Нет, 10 их. А скажи мне номер. Да зачем он тебе нужен? Ну, нужно мне. Поговорить надо просто. А то этот у тебя телефон... Да не надо мне разговаривать. Я и эту трубку вожу, все. Не надо. Такой надоедливый. Да я не... Ты что такой надоедливый? А можно вам попылить? Ты не можешь. Ты что такой надоедливый? Ты... Вот, я тебе вопрос задал. Я хочу вам пылесос подарить. Да нахуй он срался вместе с тобой? Ну, пожалуйста, хороший. Второй, другого человека звонка, ты мешаешь это, слушать. Это... Положи трубку. Это ФСБ. Алло, я с Параши звоню. Я с Параши. Ну и сиди там. Ну и сиди там. Нет, не хочу. Алло, Александр, помните меня? Александр. Александр Иванович, вы что, меня не слышите? Александр Иванович. Вот ты видишь как, ты научился. Хоть так, Александр Иванович называешь. А вам как больше нравится, когда вас называют Александр Иванович? Я вас так и буду называть. Да мне никак не нравится. Мне надоели твои звонки. Ты понял меня? Звонки твои надоели. Ну, мне хочется надоели с тобой пообщаться. Надоели по самое это. Хоть телефон отключай и все. Ладно, пока. Алло, а Катю будьте добры. Пошел ты нахуй, не видал? Нет. Вот побеги по улице, там найдешь, который так и говорит тебе. Пошел ты нахуй, не видал? Не, мне Катю нужно. Где? Алло, здрасте, Александр? Какой пизде тебе, Александр? Тебе сколько лет? Мне 94. 94? Когда ты пиздеть перестанешь? Ну, я правду говорю, мне 94. Ну, а что ты правду мне говоришь? Я по голосу узнаю, что тебе, блядь, всего-навсего 18 лет, а ты мне хуйню поришь. Ну, дедулечка. Все, неправду я тебе сказал, что ли? Алло, здравствуйте. Да куда ты хуй сюда звонишь? Это ваша из компании стрельбы покупает. Тебе что, на японском надо отвечать? Ты, алло. Неужели ты такой непонятливый? Алло, это Александр Иванович. Ты в школу ходишь? Вот и ходи, там и спрашивай. Это из компании «Стрим» вас. Алло. Алло, Александр Иванович? Чего надо? Я ж тебе сказал, чтоб ты не звонил сюда. Алло, ты что, не помнишь мое слово, что ли? У меня к вам предложение есть. Какое пизде предложение? Какое тебе мой? Салага. Салага, ты знаешь, что такое салага? Александр Иванович, выслушайте меня, пожалуйста. Да хули мне тебя выслушивать? Ты все равно мне ничего порядочного не скажешь. Мы хотим вам предложить участвовать в конкурсе матерных выражений. И приз будет очень хороший зимний ботинок. Да нахуй он мне срался вместе с тобой, с твоим призом. Ну, давайте, Александр. Матерился. Я со школы пришел только. Ну, так я говорю, что ты в школе не матерился? Вот там и собирал бы своих друзей, да им выкладывал бы. Я же не матерюсь, я с тобой нормально. Я с тобой нормально разговариваю. Я что так же, ха-ха-ха. Я с тобой нормально разговариваю. Дядь Саша, это вы? Ты что доебался? Я это, спросить хотел. Что это? Это! Ты научись разговаривать, ты в каком классе учишься? Это! В третьем. Ну вот, значит, иди в третий класс и учись, еще на второй год оставляю. Почему? Ну что, проснулся, дедок? Ты чё, ёбаный в рот, нахуй, как тебе ещё назвать-то? Ты чё звонишь-то? Мы же договорились не звонить. А ты звонишь, да звонишь. Что тебе надо? Это не я звоню. А кто же? Не знаю. Дед бы кто, да баба никто. Да. Ну ладно, пока.